О, если Иисус тебя очистил, из мира выхватил, омыв от грязи, ты должен быть святым в делах и в мыслях, с греховным миром разорви все связи. Не прикасайся к мерзости, ты Божий, теперь ты носишь звание святое. Не осквернись и самой малой ложью, и Господа святого будь достоин. Клубится пыль столбами по дороге, а ты идешь в одежде белоснежной, и невозможно не запачкать ноги, но не смешаться с этой пылью грешной. Ты отделен, Господь провел границу, и за черту нельзя, запомни это, не вправе ты к нечистому стремиться. Ты свят, ты храм Господень, чадо света, ты естеству Иисуса стал причастен, Бог для себя в тебе творит жилище. С чужих столов грехом не причащайся, Иисус – твоя изысканная пища. Ты должен на Иисуса быть похожим всегда, во всем, поступком, словом, взглядом. За святость дьявол многое предложит, и нитки не возьми, скажи, не надо. Ты свят, и дорожи одеждой белой. Ничто нечистое пусть не пристанет. Ты должен освещаться, ты должен освещаться постоянно. Ты освящен, чтоб свято жить для Бога. Все больше отделяй себя от грязи, у святости не может быть порока. С греховным миром разорви все связи. Аминь.